Глава сороковая. Серьезно бесполезный разговор. «Я хотел предложить перекусить, чтобы как-то не на улице», — начал Бэзил довольно робко, к моему удивлению. Не то чтобы я успел хорошо узнать этого человека, но за три с ним встречи мне стало казаться, будто бы наглость — его природа. Сейчас он либо хорошо играл, либо просто выглядел не лучше побитой собаки. «Да и с другом твоим тоже поговорить можно», — добавил он, заприметив, что Гоша не собирается выходить из машины. «Если ты сошел с ума, Андрюх, и поговорить с ним хочешь, то иди без меня!» — почти злобно крикнул Гоша, так и не выйдя из машины. Я мог бы спокойно рассердиться в ответ, но вместо этого нарочито доверчиво повернулся спиной к Бэзилу. Наклонился так, чтобы Гоша видел мое лицо. «Жди!» — крикнул я ему. Почему-то сейчас Бэзил не пугал меня. Не пугали меня и бундюки у дома Иваныча. Были ситуации, когда мне было по-настоящему страшно. Но не сейчас. К тому же пистолет за поясом создавал некое ощущение безопасности более высокого уровня. «Пошли внутрь!» — полувопросительно произнес Бэзил. «Умираю с голоду!» В ярком свете бургерной я успел рассмотреть его получше. Помимо тусклых глаз и запавших щек, что само по себе было слишком резким ухудшением состояния меньше, чем за полные сутки, Бэзил точно постарел. От расспросов я не удержался. «Мне показалось, что ты моложе, чем выглядишь сейчас», — отметил я особенности его состояния. «Да, пожалуй», — выдохнул он как-то рассеянно и уставился на экран, где можно было заказать себе еду. Он взялся его неспешно пролистывать, открывая в разнобой вкладки. Закрывал, листал, что-то клал в корзину и выглядел как человек, только что хорошенько нажравшийся. Единственное, что не давало повода использовать этот аргумент всерьез, — полное отсутствие любого запаха спирта. «Ты под чем-то?» — продолжал расспросы я. «Нет», — последовал короткий ответ, после чего в корзину отправилось несколько комбинированных обедов. «Ты в порядке?» «Наверное». «Нет, не знаю». К собранной корзине добавилось еще несколько напитков, в основном негазированных. Я, конечно, чувствовал голод после перестрелки. Да и лечение, как я догадывался, по большей части проводилось за счет использования внутренних ресурсов организма. Поэтому злоупотреблять этим бы не следовало, чтобы не навредить органам. По правде говоря, если бы все лечебные вещества попадали извне, то это создавало бы такую же безумную нагрузку на органы. Излечиться за час вместо нескольких дней нереально, даже с учетом того, насколько далеко шагнула современная медицина. Бэзил накидал себе в корзину 1000 на 5 фастфуда. Пожалуй, его печени придется не лучше, чем моей. Он оплатил покупку и вроде бы как собрался с силами, чтобы со мной переговорить. Пока еда готовилась, он медленно отошел к одному из столиков на двоих, опустился на стул, как если бы ему было лет 90. Разве что суставы у него не хрустели. Начинать разговор он явно не спешил, так что я стартовал. «Почему ты решил поговорить?» «Кинули меня, понимаешь?» Он устало посмотрел на меня глазами того же самого 90-летнего старика, который только сел на стул вместо самого Бэзила. «Обманули!» «И каким образом?» «Что с тобой вообще происходит? Ты выглядишь больным?» На миг я решил забыть о том, что дважды покалечился после встречи с ним. «Ты еще вчера перекинул меня через перила, а теперь с трудом можешь сам сесть на стул». «Это все они», — Он хрипло ответил, одновременно с этим кивнув куда-то в сторону. «Они меня обдурили. Заставили поверить, что это будет продолжаться вечно. Но как только...» Он начал задыхаться, закашлялся. А рядом не оказалось даже воды, которая могла бы помочь ему. К счастью, вода оказалась у молодой пары через два столика. Парень принес бутылку, и Безил осушил ее большим глотком. «Спасибо!» – поблагодарил я. «Все в порядке?» – поинтересовался парень. «Он просто подавился. Да и болеет к тому же», – добавил я. «А он не заразный?» – запнулся словоохотливый парень. «Птичий грипп пополам с коронавирусом!» Язвительно ответил я и широко улыбнулся, обращая сказанное сочной шуткой. «Не переживайте, у него сильная простуда, помноженная на долголетие курильщика». «А-а-а!» – протянул парень. Я был уверен, что он едва ли понял каждое второе мое слово. «Ну, пусть поправляется!» И оставил пустую бутылочку на столе. «Итак...» «Как только...» Намекнул я Безилу на продолжение разговора. «Ты был нужен только для того, чтобы стащить книгу», уточнил я. Безил кивнул. «Отлично, разговор пошел». Обрадовался было я, но тут крикнули номер заказа. Я еще раз оценил состояние Безила и забрал его еду самостоятельно. Судя по весу подноса, и полным ужаса глазам девочки, что собирала эту гору еды. Съесть это все должен был, если не слон, так средних размеров бегемот. «И ты все это съешь?» Поразился я, с грохотом опустив поднос перед носом у Безила. «Ага!» Выдохнул он и начал поглощать еду с такой скоростью, как и не жевал ее вовсе. Я решил не мешать ему напитываться энергией, и выждал минут 10, пока он все не съест. «Ну, теперь ты готов поговорить со мной?» – спросил я. «Или ты просто время тянул, чтобы Гоше досталось?» «Ничего я не тянул!» – с видом запойного алкоголика ответил Безил. Выглядеть лучше он не стал совершенно, хотя малость оживился. «Мне вовсе не надо, чтобы тебя грохнули. Или твоего друга. Тогда рассказывай все по делу!» Попросил я. Ну, как попросил? Почти приказал. Разве что из-за состояния Безила смягчился. Тот устало вздохнул, отложил недоеденный бургер. «Вот вроде хороший ты парень. Все же сам понимать должен. У тебя есть сила сверху. У меня была... «Сила в смысле сила? Та самая, с большой буквы?» – уточнил я. «Та самая», – коротко ответил Безил. «Именно она. И знаешь, сколько лет я жил вот такой, уверенный, что она всегда моя будет?» «Если бы знал, я бы с тобой даже сталкиваться не стал», – ответил я. «Мне же 73 уже!» «Неделю назад ты выглядел не старше 30. «А скоро отправлюсь в могилу!» Он продолжил поглощать еду. «Потому что дурак был! Работал тут как конь! А оказалось, что работал всего лишь ради вечной молодости!» Он схватил пучок жареной картошки, макнул в соус и сунул в рот. «Но хочу тебе сказать, парень, что сегодня, если кто пострадал, нет моей вины. Нет совсем. Я против был. А они все равно послали. Вот и пострадал. Сказали, что раз книгу притащил, то больше особо не нужен». «Да кто они?» — в нетерпении спросил я. «Они, на кого я работал», пояснил, не прояснив ровным счетом ничего, Безил. И чего я только не... Эх, да хоть побывал много где. А вот ты в Тибете бывал? А в Марокко? Не на пляжах, а в самых глубинах. Он мечтательно прикрыл глаза. А уж пересекать мексиканскую границу в Штатах со стрельбой, погоней. Мечта. Безил. Я перегнулся через стол, потормошил его. «Мне нужна информация. Ты ради этого вытащил меня сюда?» «Из машины вытащил», — пробормотал он и хихикнул. «Никогда не соглашайся. Никогда, слышишь?» «На что не соглашаться?» — опешил я. «На бессмертие. На молодость. Они дадут, они же и отнимут. Без предупреждения!» «Я ожидал услышать от тебя больше полезного», — разочарованно проговорил я. «На кого ты работал? Что ты делал? То, что ты стащил книгу вперед нас, и так понятно. Но хотя бы помоги ее вернуть». «Книгу? А, книга!» Еще один пучок картошки, только что опущенный в соус, вдруг рассыпался по столу, испачкав его кетчупом. Насыщенный цвет, до жути похожий на кровь, заставил меня вздрогнуть. «Книгу я вроде бы отдал, но я уже не помню. В голове шумит». Он схватился обеими ладонями за виски и с такой силой сжал голову, что я начал бояться, как бы она не лопнула. Но вскоре его как будто бы отпустило. Только сидел он расслабленный, слегка покачивая головой, как китайский болванчик или как собачка на панели автомобиля. Я решил подстраховаться и включил диктофон. «Книга», — напомнил я Безилу. «Куда ты дел книгу, которую взял с выставки?» «Я... не помню», — спросил он то ли меня, то ли что куда хуже себя самого. «Вспоминай, куда убежал? Через 10 минут ты уже был на месте». «Через 10? Мне показалось...» «А, помню, я же столкнул тебя. А ты вроде бы и цел, только пластырь на носу. Слава богу, ты в порядке». «Безил, книга!» Я уже едва сдерживался. «Книга! Отдал человеку, доверенному!» «Где?» Теперь я старался не давить, чтобы не сломать его окончательно. И только сейчас заметил, что он за время лишь нашего с ним разговора заметно изменился. По лицу бороздами прошли глубокие морщины, выделившие носогубный треугольник, разделившие лоб на неровные полосы. Виски, которые он меньше минуты назад сжимал руками, побелели. «Отдал! Недалеко от палаты-то было. Вниз по склону, прям следующая улица. Точно! Вспомнил!» «Что это за автомобиль был?» Спросил я сразу же, не подумав о том, с чего вдруг я спросил именно про автомобиль. «Он пешком был. Не было никакого автомобиля», — ответил Безил, и его лицо на миг просветлело. «А ты подумал, что это твой напарник? Нет!» — хрипло рассмеялся он. «Тот иначе выглядел. Старше. Пониже ростом. Уверен?» — спросил я, но теперь уже с нажимом. «Уверен!» Кивнул Безил и привстал. «Ой!» Он схватился за живот. «Кажется, мне надо отойти». «И мне тоже, пожалуй». Я пропустил его в туалет, а сам вышел на улицу. Гоша терпеливо ждал меня в машине, хотя издалека было видно, как он яростно барабанил пальцами по рулю. «Блядь! Да я тут чуть с ума не сошел!» «От страха?» — спросил я весело. «Если только за твою жопу!» «С ней все в полном порядке», — — ответил я. «Как все прошло?» — перебил меня Гоша. «Это либо был самый важный разговор за последнюю неделю, либо самый бесполезный», — выдохнул я. «Но чтобы это выяснить, нам нужна информация. Поехали к Иванычу».